Когда Ламия приходит в мир людей, она должна обрести плоть и родиться в теле человека, ибо таковы законы этого тварного мира. Ее темная сущность мгновенно изменяет человеческое естество, сообщая ему свои свойства, и тогда на свет появляется новый родовой вампир, лишь внешне походящий на человека. Она появилась на свет почти 2500 лет назад в семье простого крестьянина в Междуречье. В ночь, когда она родилась, ее отец увидел сон. Он выкапывал из земли огромный кожаный черный сундук, наполненный горящим сиянием золотых монет. Толстая кожа сундука была теплой и как будто живой на ощупь. Золото сверкало потусторонним светом, и голос, раздавшийся словно внутри него, произнес: «Ты ни в чем не будешь нуждаться». Почему-то это столь радостное на первый взгляд обещание наполнило его таким ужасом, что в тот момент он скорее согласился бы прожить в горькой нужде остаток своей жизни, нежели позволить сбыться этим соблазнительным посулам. Несчастный крестьянин проснулся в холодном поту, и вопль ужаса, возвестивший о его пробуждении, слился с криками его жены, испытавшей первые муки родовых схваток. Жизнь его семьи изменилась в тот же день, когда родилась маленькая Лилит. Без всякой видимой причины все жители маленького селения вдруг возненавидели их. Никто более не хотел сказать с ними ни слова. Соседские дети перестали играть с его детьми. Взрослые отворачивались при встрече, а женщины плевали на их следы и кричали проклятие в спину. Но в то же время никто и помыслить не мог, чтобы причинить им вред, потому что безотчетный страх, который испытывали перед ними люди, был еще сильнее, чем ненависть. Лилит росла на удивление здоровым и красивым ребенком, и даже сторонившиеся их соседи признавали, что никто из них никогда не видел девочки более прекрасной и смышленой. Обещание, данное ее отцу во сне таинственным голосом, сбылось совершенно. Беды и болезни обходили его дом стороной, и даже когда эпидемия смертоносной заразы выкосила половину селения, никто из его семьи не заразился и не заболел. Его урожай всегда был богатым, торговля и хозяйство шли хорошо, и они, если и не разбогатели, то жили в достатке и уж точно ни в чем не нуждались. Когда Лилит достигла возраста, в котором девочки в те времена считались совершеннолетними, она ушла из дома, без слов, прощаний и сожалений, не взяв с собой ни одной монеты, ни вещей, ни одежды, словно бабочка, вылетевшая из ветхой скорлупы куколки. На следующий же день вся ее семья, отец, мать, братья и сестры, была перебита жителями деревни, дом сожжен, и даже сама земля, на которой он стоял, перекопана и обнесена оградой, за которую не смели ступать ни человек, ни животное. Саму же Лилит, шедшую по пыльной дороге, куда глаза глядят, подобрал проезжавший мимо местный вельможа, привлеченный юностью и красотой. Так начался ее путь длиной в 1000 лет. Сотни стран и сотни тысяч погубленных жизней. Смертные не могли противостоять темной силе истинной Ламии, сокрытой в совершенном теле молодой и прекрасной женщины. Самые сильные, властные и умные мужчины становились для нее легкой добычей, и она забирала у них все – деньги, могущество, разум, а в конце концов, когда очередной покровитель становился лишь слабой тенью самого себя, отнимала и жизнь. Время было невластно над ней, и века проходили мимо, обжигая дыханием войн, срываясь в бездну забвения грохотом павших империй, а Лилит оставалась все той же, жадной до жизни, ненасытной и гибельной, как смолистое пламя лесного пожара. Она никогда не строила планов, не думала о будущем, не делала накоплений и ничего не создавала. Она просто жила, перелетая с места на место, как огромная самка адской саранчи, пожирающая все на своем пути. Ее нельзя было назвать злой, как нельзя обвинять в жестокости хищника, раздирающего на части и пожирающего свою добычу, ибо она просто стихийно следовала своей природе, не делая никакого нравственного выбора, брала то, что хотела, делала то, к чему стремилась ее натура, нисколько не задумываясь о чужих страданиях и боли. Иногда, когда она вдруг начинала чувствовать себя одинокой, и страсть к очередному объекту охоты превращалась в подобие искренней любви, Лилит инициировала несчастного избранника силой древней ламии и превращала его в вампира, делая своим спутником на долгие годы, а иногда даже на столетия. «Ты ни в чем не будешь нуждаться», — шептала она, и так оно и было до тех пор, пока он не надоедал ей, и она не прекращала призрачную жизнь бедняги так же, как и даровала ее. Недостатка в жертвах она не испытывала даже во времена строгого и благочестивого средневековья. Вечные человеческие слабости и пороки являлись для нее открытой дверью в чужие души. Не было и острой нехватки в пище, которой становились то несчастные крестьяне очередного попавшего в ее сети барона или лорда, а иногда баронессы или герцогини, ибо страстная натура Лилит не ограничивала себя в выборе одними мужчинами, то младенцы, купленные за несколько мелких монет в кварталах городской бедноты, то жертвы кровавых мистерий, адепты которых с радостью и благоговением принимали в свой круг настоящую родовую вампирессу. Ей не приходилось терпеть поражений, и очень редко встречалась серьезная опасность. Как правило, она исчезала с насиженного места до того, как дворянский замок начинал полыхать, подожженный с четырех сторон, обезумевшими от страха и ярости жителями окрестных деревень. Или власти предавали суду и смерти последователей очередного дьявольского культа. Так что пока ее бывшие любовники и покровители умирали под пытками, ударами топоров или в огне с ее именем на устах, Лилит уже благополучно устраивалась на новом месте, в другом городе или другой стране. Только дважды она сама почувствовала дыхание смертельной угрозы. В 16-м столетии, когда не в меру бдительная и проницательная жена одного бургомистра маленького немецкого городка едва не отправила Лилит на костер, пустив по ее следу ищеек из огненной палаты. И столетия спустя в Париже, где ей с трудом удалось ускользнуть во время внезапного ареста аббата Гибура, несколько лет верно служившего ей и снабжавшего кровью и плотью младенцев, которых он приносил в жертву во время черных месс, используя ее живот как дьявольский алтарь. Примерно пару столетий назад Лилит, никогда не ощущавшая хода времени, вдруг стала чувствовать те изменения, которые происходили в окружающем мире. С одной стороны, новая эпоха была словно создана для таких, как она. Провозглашенный приоритет рационального знания сделал ее персонажем страшных сказок, полностью защищая от неприятностей, грозивших костром или осиновыми кольями. Падение религий открыло путь к человеческим сердцам, где пороки и страсти резвились, словно бесы в заброшенных храмах. С другой стороны, добывать пищу было труднее с каждым годом, и несмотря на то, что население этого мира росло, и люди все теснее населяли города, сбиваясь в плотные серые массы, найти человеческую кровь и плоть для пропитания стоило все больших трудов и денег. Поэтому, когда в далекой и мрачной северной стране загорелось кровавое зарево Великой Революции, Лилит метнулась туда, как черная бабочка на свет ночного фонаря. Очень скоро она уже стала боевой подругой красного революционного командира. И именно там, среди кровавой вакханалии насилия и смерти, она и познакомилась с мастером. Он тоже увидел в представителях новой власти, отмеченных знаком пентаграммы, перспективных союзников. А древняя ламия – обрела в созданном им эликсире источник жизни и силы. Ассиратум не требовал ни рискованной охоты, ни еженедельных забот о том, где найти подходящую жертву, но питал призрачное существование вампира не хуже, а может и лучше, чем настоящая живая кровь. С тех пор Лилит стала спутницей мастера, присоединившись к нему и его верному оборотню. И вновь прошли годы и десятилетия. Теперь они летели так стремительно, словно все события, предназначенные для нескольких сотен лет, вдруг стали ускоренно перематывать вперед, как кинопленку, как будто время торопилось как можно скорее привести этот мир к неизбежному концу. Впрочем, Лилит это не тревожило. Ассиратум поддерживал ее силы, а она помогала мастеру деньгами, которые продолжала успешно получать от жертв своего непобедимого темного обаяния. Все шло, как и раньше, пока однажды ей единственный раз за свою бесконечную долгую жизнь не пришлось почувствовать горький вкус поражения. Жена одной из ее жертв, мужчины, сердце и разум которого были уже целиком и полностью опутаны ее черной паутиной, каким-то немыслимым образом смогла разрушить ее чары. Лилит не верила своим ушам, когда тот вдруг объявил ей, что оставляет ее. Оставляет ее! Это было настолько дико и непостижимо, так сильно уязвило ее гордость, что она даже заплакала от злости и обиды, совсем как какая-нибудь обычная женщина или девочка. В сердцах она рассказала обо всем Вервольфу, который к тому времени стал ее добрым и верным другом. Из тех безнадежно влюбленных друзей, для которых дружба с объектом обожания является формой пожизненного рабства. И он, желая сделать приятное Лилит, взял да и зарезал ее счастливую соперницу едва ли не среди бела дня на пороге ее дома. За это он получил в награду нежный взгляд и легкое прикосновение к широкой косматой груди. А сама Лилит забыла об этом досадном событии, как забывала почти обо всем, что случалось за долгие века ее жизни. И теперь, несколько лет спустя, когда все вдруг пошло не так, и созданная ею же ситуация, казавшаяся такой благоприятной, стала выходить из-под контроля, когда бедняга Вервольф погиб, а мастер, все больше обуреваемый беспокойством и страхом, велел ей избавиться от того, кто был причиной этого беспокойства, она совершенно не связывала давний мимолетный эпизод с трудностями сегодняшнего дня. Может быть, от того, что не привыкла вспоминать и раздумывать над причинами и следствиями происходящих событий. А может быть, потому, что вновь почувствовала себя одинокой и ощутила в глубине своей черной души страсть, подобную искренней любви. «Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я скорее чувствую, чем слышу ее жаркий шепот. Горячее дыхание обжигает мне шею. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Пылающие мягкие губы касаются моего уха, и я уже не хочу отворачиваться. Или просто не могу этого сделать. Я не знаю, сколько прошло времени. Час, два. Наверное, не меньше, потому что руки и ноги, растянутые в стороны и крепко привязанные ремнями к опорам широкой кровати, уже совершенно затекли, и я не чувствую их, когда пытаюсь пошевелить пальцами. Зато все остальное тело стало как будто особенно чувствительным, и горячий густой воздух обжигает обнаженную кожу, как пар в раскаленной бане. Сквозь колышущееся жаркое марево и пряный тяжелый дым благовоний я с трудом различаю очертания комнаты, а причудливые узоры толстых ковров на стенах дрожат и шевелятся, как обретающие плоть бредовые видения». Вот жрецы с длинными остроконечными бородами поклоняются женщине с телом змеи, восседающей на престоле из черепов. Раненая львица присела на задние лапы, готовясь к последнему прыжку, а из-под левой лопатки по оранжевой шкуре обильно струится багряная кровь. Странные узоры, похожие на тибетские мандалы, разбегаются круговыми лабиринтами, втягивая в себя взгляд, а вслед за ним и сознание. На массивных полках горят толстые черные и красные свечи и масляные светильники, дымятся удушливыми ароматами медные курительницы, блестят тусклым золотом причудливые статуэтки. Она выпрямляется, плавно выгибаясь, и я чувствую влажный жар ее тела там, где она сидит, прижимаясь к моему животу. Бархатистая кожа отсвечивает смуглым золотом, узоры татуировок змеями извиваются на руках, боках, бедрах. Ослепительно белые острые зубы хищно поблескивают меж полных влажных губ. Раскосые глаза сияют, как темные ночные изумруды. Густые волосы черной мантии не спадают на плечи и спину. Она проводит по моей груди длинными пальцами с острыми ногтями, и я чувствую, как мое тело против воли снова напрягается, не в силах противиться власти, заключенной в ее движениях. «Ты ни в чем не будешь нуждаться», — повторяет она как мантру. «Спасибо за предложение», — говорю я, — «но я бы предпочел как-нибудь перекантоваться в нужде». Мой голос звучит хрипло и незнакомо, отказываясь повиноваться, и застревающие слова приходится выталкивать из горла. Надо заставлять себя думать и разговаривать, потому что иначе вслед за телом откажут разум и воля. Кажется, я и так уже периодически теряю сознание, проваливаясь в какую-то черную тесную тьму, полную молчания и забвения. Она запрокидывает голову и смеется, весело и мелодично. У нее такой красивый смех. «Какой упрямый, сильный, упрямый мальчик, смелый. Я знала, что не ошиблась, когда выбрала тебя. Надо же, ты убил бедняжку Вервольфа. Не то чтобы я очень расстроилась, но так удивилась». Я знала всего двух, нет, наверное, трех человек, которые могли бы одолеть настоящего оборотня в рукопашном бою, и только одного, который это сделал. А ты победил его один на один, пусть даже тебе и повезло немного с этим упавшим стеклом. Откуда ты это знаешь? Не помню, чтобы во время нашего боя трибуны ломились от зрителей. Она снова смеется и игриво хлопает ладошкой меня по груди. «Шутник, такой смешной, нам будет очень весело вместе. Глупый, те зрители, которых ты не видишь, там, несомненно, были, а я умею с ними общаться. Я и тебя научу со временем, а у нас будет много, очень много времени впереди». Она гладит меня по груди, по животу, нагибается и снова обжигает шею губами. Я чувствую, как соски ее упругой груди нежно касаются моей кожи. «Знаешь, ведь он просил тебя убить. Да, убить. И я могла бы это сделать уже очень давно, если бы захотела». Мысли еле двигаются в голове, наполненные какой-то вязкой сладкой мутью, как рыбы, попавшие в кисель. Мне приходится совершать усилия, чтобы просто связать пару слов, даже мысленно, но нужно говорить. За тело я уже перестал бороться. Отдал ей этот рубеж после того, как она первый раз довела меня до оргазма яростными, неистовыми движениями бедер. Но за свой разум я еще поборюсь. «Кто он?» — спрашиваю я. «Кто просил меня убить?» Я знаю ответ на этот вопрос, но сейчас мне просто не придумать ничего другого. Никогда не предполагал, что будет так чертовски трудно найти тему для беседы с девушкой. «Мастер, конечно же». Она снова выпрямляется. «Он так напуган и рассержен, дорогой. А после того, как ты погубил его волка, и вовсе стал сам на себя не похож. Я ведь знаю его почти сотню лет и никогда не видела таким беспокойным». «Это он послал оборотня убить Абдулу? Ну а кто же еще? Хотя вот тут я с ним была полностью согласна. Наверное, есть и моя вина в том, что Абдулла стал таким неуправляемым. Не нужно мне было делать его одним из нас. Хватило бы ему и одного ассиратума. Мастер сказал мне, что я плохо разбираюсь в людях, представляешь? Ха! Я в них разбиралась еще тогда, когда его предки даже еще не заселили тот остров, с которого он родом. Я просто не удержалась. В этом Абдуле было столько силы, столько животной энергии. Но не ревнуй, милый, ты все равно лучше. Ее губы скользят по моему телу, и я чувствую, как оно подается ей навстречу, повинуясь животному магнетизму. Я очень устал. Надо закрыть глаза и немного поспать. Это ведь не означает, что я сдался. Нет, просто небольшой тайм-аут. Провалиться туда, в темноту и покой, и отдохнуть. Она впивается в меня ногтями, и в груди у нее клокочет глубокое урчание, как будто кошка медленно вонзает когти в неподвижную добычу. «Не так быстро, дорогая, куда нам спешить? Давай поговорим еще немного». Кто-то из античных ораторов учился риторике, пытаясь говорить с набитым камнями ртом. Кажется, Демосфен. Уверен, что этому парню было легче сказать целую речь с ракушками и галькой во рту, чем мне сейчас вытолкнуть из себя эти несколько слов. Она поднимает лицо и смотрит мне в глаза. Черные густые волосы касаются моего лица и груди, окружая, как мягкие стены темного шатра. «О чем ты хочешь поговорить, милый?» «Это ты свела Абдулу и мастера?» Она вздыхает. «Какой ты любопытный и занудный, да. Мне больше нравится, когда ты шутишь». Она выпрямляется с гримаской досады на лице. «Да, вот так. Может быть, обидится и уйдет? Ничего, можно даже не развязывать ремни. Спасибо, я сам справлюсь». «Разумеется, я», — говорит она. «А что еще было делать?» Герман был сам не свой от того, что эта девочка, его дочь, умирает. Надо было убить ее раньше, но я все как-то не решалась. Сейчас все очень серьезно стали относиться к убийствам, расследованию и все такое. Да и кто мог знать, что Герман откуда-то слышал про мастера и Ассирату? Я и сама удивилась его осведомленности, когда он разговаривал с тем человеком, кардиналом. О, я сразу поняла, что этот кардинал тот еще старый лис, очень опасный тип. Конечно, мне бы он ничего не смог сделать, но вот найти мастера ему вполне было по силам. И кто знает, чем бы это могло закончиться. Хорошо, если бы он отдал старика Герману. А если нет? Запер бы его где-нибудь и заставил работать на себя? И как бы я тогда получала свой эликсир? Прикинулась бы больной, чтобы Герман и мне покупал ассиратум за деньги? Или вместе с Вервольфом принялась бы ходить ночью по улицам и ловить прохожих? Надо было заставить Германа прекратить эти поиски, но и идти к нему с ассиратумом самой было бы странно, да и небезопасно. Вот и пришлось привлечь Абдулу. Это было несложно. Так что на следующий день он уже был мой и отправился к Герману с эликсиром для его дочки. Такой глупый. Кристина снова рассмеялась. «Попросил у Германа $1 миллион. Наверное, не мог представить себе суммы больше. Мастер сначала согласился продавать ассиратум. Все-таки это не маленькие деньги. А они сейчас все решают в мире, ведь так? Да и опасность того, что кардинал будет его искать, таким образом устранялась». А потом Абдулла, к сожалению, вошел во вкус. Этот медицинский центр, этот его доктор, который там сидел и продавал ассиратум, как будто это аспирин какой-нибудь. Я знаю, что он даже воровать ухитрялся, представляешь? Воровал ассиратум и сам его продавал, да еще и прятал запас там где-то у себя. Но Абдулла ничего не замечал, только думал, как бы еще побольше денег заработать. Ну а после того, как он стал похищать людей и убивать их у себя в подвале, стало понятно, что от него нужно избавляться. Жаль, что мы так опоздали с этим. Но ничего, «Зато теперь все в порядке, правда? Абдулла умер, девочка Германа тоже скоро умрет, так что ему не придется просить кого-то искать мастера. А ты, мой дорогой, присоединишься к нам. Я знаю, мастер будет недоволен, очень недоволен, что я не убью тебя полностью. Но уж придется ему с этим смириться. Нам так будет хорошо вместе». Она снова гладит меня, ее тело скользит по мне горячим бархатом нежной кожи. «Мы подождем немного, пока все утихнет», — шепчет она, — «а потом уедем отсюда навсегда. С теми деньгами, что есть сейчас у меня, мы поселимся где захотим, будем жить так, как захотим. Мастер станет делать для нас свой эликсир, а мы будем вдвоем, только вдвоем». Ее движения учащаются, дыхание становится тяжелым, руки жадно двигаются по мне, и я даже не ощущаю боли, когда они прикасаются к сломанным ребрам. «Меня не устраивают условия брачного контракта». Мой голос едва слышен. «Может быть, нам не стоит торопиться? Мне кажется, нужно узнать друг друга получше». Ее веселый смех звучит, как будто звенят серебряные украшения на танцовщице, кружащей вокруг жертвенника. «О, у нас будет много, очень много времени, чтобы узнать друг друга, и ты ни в чем не будешь нуждаться. А теперь хватит разговоров, мой дорогой, нам пора». Она приподнимается, разведя в сторону колени и опираясь на ступни, и ее смуглое стройное тело на мгновение нависает надо мной. Я смотрю на нее, и в дрожащем мареве горячего воздуха и дурманящего дыма вдруг вижу перед собой гигантскую самку какого-то инфернального насекомого, огромной саранчи, которая цепко держит меня острыми колючими лапами. Я вздрагиваю и выгибаюсь из последних сил, чтобы стряхнуть с себя эту страшную тварь, но ее рука скользит вниз. Она берет меня и вводит в себя, сильно и плавно опуская бедра с протяжным стоном. Я чувствую, как проваливаюсь в жаркую, влажную глубину ее тела, которая вбирает меня всего без остатка. «Мой!» — хрипло шепчет она. «Только мой! Навсегда!» Она садится на колени, выпрямляется и, нараспев, произносит какую-то фразу на незнакомом языке, от звуков которого начинают трепетать огоньки свечей и дрожит пламя масляных ламп. Тяжелые пологи дыма взвихряются в призрачном танце. Она опирается одной рукой мне на грудь, высоко поднимает другую, и я вижу, что она держит в ней длинный кинжал с тонким прямым клинком. Я снова вздрагиваю в последней в своей жизни рефлекторной попытке освободиться, но ремни держат крепко, а длинные сильные ноги сжимают меня, как стальные обручи. «Ты на пороге новой жизни», — говорит она, — «сейчас все закончится». И все начнется. Длинное лезвие легко скользит вдоль моей груди, оставляя за собой кровавую полосу тонкого разреза. Боли нет, или я просто не чувствую ее сейчас. Она нагибается и проводит по ране трепещущим, жадным, горячим языком, слизывая выступающую кровь, потом снова выпрямляется и выкрикивает окровавленными губами распевные слова заклинания. Движения ее бедер ускоряются, становятся сильнее и настойчивее, и я чувствую, как внизу живота рождается клубок жидкого пламени, готового извергнуться в любой миг. Ее рука поднимается вверх, занося кинжал для удара. Я содрогаюсь в долгой томительной конвульсии, и ее тело начинает дрожать вместе с моим, а бедра сжимаются все сильнее и сильнее. Последние слова заклятия звучат пронзительным воплем. Я открываю глаза и вижу, как длинное лезвие стремительно опускается вниз. Отрывисто громыхнул выстрел. Алина стреляла навскидку, целясь в обнаженную спину Кристины, и промахнулась. Но, видимо, где-то очень высоко, за плотным пологом снежных туч, нависших над городом, счастливая звезда Гронского сияла сегодня особенно ярко. 9-миллиметровая пуля попала в длинное лезвие ножа и обломила его у самой рукояти за мгновение до того, как острие должно было пронзить сердце. Обломок клинка с силой ударился в грудь, оставив на ней неглубокую кровавую вмятину. «А ну-ка слезь с него, дрянь!» — сказала Алина и снова навела пистолет. Лилит яростно взвизгнула и стремительно обернулась. Алина увидела горящие глаза с черными полосками вертикальных зрачков, длинные белые клыки между окровавленных губ и выстрелила еще раз. Она отчетливо видела, как на этот раз пуля ударила Кристине в бок, оставив круглое темное входное отверстие, которое мгновенно исчезло, как будто тело ламии поглотило смертоносный свинец. Лилит оскалилась, зашипела и прыгнула на Алину. То ли ярость помешала ей рассчитать прыжок, то ли ноги неловко оттолкнулись от мягкой кровати, но она только врезалась в Алину по касательной и тяжело ударилась о стену, повалившись на бок. Алина тоже упала, но мгновенно перекатилась, встала на ноги и вскинула пистолет. Лилит стояла перед ней на четвереньках и скалилась Алине в лицо. Неистово злобное, смертельно опасное существо, паучиха в собственном логове, у которой посмели отобрать добычу. Алина выстрелила еще раз, прямо в оскал. Ламия мотнула головой, подпрыгнула и сделала молниеносный выпад. Алина успела только чуть откинуть голову, спасая глаза, и длинные когти скользнули по ее лицу, оставив три глубокие царапины, кровь из которых тут же залила правую щеку. Алина отступила на шаг, снова наводя на Ламию бесполезный пистолет, а та уже выпрямилась во весь рост и наступала на нее грозная, как древняя воительница, и опасная, как разъяренный хищник. «Мое оружие! По правую руку!» — крикнул Гронский. Алина дважды выстрелила, заставив Лилит на мгновение отступить, и одним прыжком перемахнула через кровать, упав на лежащую там скомканную в беспорядке одежду. Лихорадочными движениями она нащупала кобуру, выхватила оттуда Вальтер и успела подняться как раз тогда, когда Ламия уже шла на нее, занося руку для удара. Алина выстрелила. Тяжелая пуля из серебристо-серого металла с насечкой в виде буквы забытого алфавита попала Кристине в живот, отбросив к стене, на которой висел ковер с изображением львицы. На этот раз рана не исчезла. Из круглой кровавой дыры на смуглой коже бежала темная струйка, стекая по длинной ноге. Кристина прислонилась к ковру и чуть согнулась, глядя на рану со страхом и недоумением. Алина подняла пистолет на вытянутой руке и сделала шаг вперед. Кристина подняла голову, и их взгляды встретились. Алина вздрогнула. Древняя ламия исчезла. Зрачки больше не напоминали глаза хищной кошки и расширились от боли в широко раскрытых темных глазах. Клыки не торчали меж растянувшихся в страдальческом оскале полных дрожащих губ. Перед Алиной стояла раненая девушка, совсем юная, беспомощная, прижимая одну руку к кровоточащей ране на животе, а другую вытягивая вперед, словно пытаясь защититься от неизбежной смерти. «Пожалуйста», — прошептала она, и голос ее дрожал и срывался от боли и страха. «Пожалуйста, не стреляйте!» Алина чуть опустила ствол пистолета. «Пожалуйста, прошу вас!» Раненая девушка умоляюще смотрела Алине в глаза. Рука с пистолетом вдруг задрожала и стала опускаться все ниже. Гронский видел, как Кристина чуть отвела правую ногу назад, к стене, ища опору для прыжка. Алина стояла, как завороженная, продолжая смотреть в полные страдания и слез глубокие, черные и такие прекрасные глаза. «Стреляй! Стреляй! Она убьет тебя!» Алина вздрогнула и очнулась. Она вновь вскинула оружие, и теперь рука ее не дрожала. «За маму!» — сказала она и нажала на спусковой крючок. Ударил выстрел. Вылетевшая гильза звонко стукнулась в один из светильников и погасила огонек задымившегося фитиля. Пуля вошла Кристине под левую грудь, и ее тело, ударившись о стену, безжизненно осело на пол у самых лап раненой львицы, вытканная кровь которой смешалась с черными брызгами, попавшими на ковер вместе с прошедшей на вылет пулей. Стало очень тихо. Огоньки свечей испуганно выпрямились и старались не трещать, ярко и ровно освещая завешенную коврами тесную комнату в старой квартире. Густой и тяжелый дым благовоний рассеивался, вытекая в холодную черноту зияющего дверного проема, как будто следуя за духом погибшей Ламии. Алина обессиленно присела на край кровати и наклонила голову. Рука с пистолетом свешивалась между колен. «Алина», — негромко позвал Гронский, — «ты не могла бы...» Алина обернулась. Совершенно обнаженный Гронский лежал на кровати, крепко привязанный к высоким металлическим столбикам по краям. На его груди расходились края длинного пореза, из которого сочилась кровь, а тело еще хранило следы возбуждения. Алина покраснела и вскочила на ноги. «Ой, прости, я сейчас...» Она заметалась, схватила с пола пиджак и накинула его на Гронского. «Спасибо, конечно», — ответил он. «Но я имел в виду другое». Он чуть пошевелил связанными руками. Алина покраснела еще больше и подхватила с кровати сломанный клинок. «Да, да, я уже... Сейчас все сделаю». «Порежешься, брось», — крикнул Гронский. «Руками». Алина отшвырнула лезвие, успевшее перемазать ее пальцы кровью, и принялась распутывать тугие кожаные ремни. Через минуту она сломала себе ноготь и освободила правую руку Гронского. «Все, спасибо. Дальше я сам». Скоро он уже сидел на кровати, которая едва не стала его смертным одром, и, болезненно морщась, растирал затекшие руки и ноги. Алина снова села и искоса посматривала на него. «Извини», — наконец сказала она. «Кажется, я испортила тебе свидание». «Ничего страшного», — отозвался он. «Я уже и сам собирался уходить. Сегодня мое представление о том, что такое романтический вечер, несколько изменилось». Алина почувствовала, как к горлу подбирается то ли плач, то ли смех. «Тише, дорогая, тише. Не время для истерик». Она отвернулась от Гронского, который уже встал и одевался быстрыми, точными движениями, бросила взгляд на тело Кристины и содрогнулась. На полу, скрючившись, подобно жертве пожара, лежало иссохшее, потемневшее тело мумии. Истончившаяся, как пергамент, коричневая кожа прилипла к костям, а скал безглазого черепа блестел сквозь спутанные черные космы, свисающие с остатков скальпа. «Мерзость какая!» Алина передернула плечами, встала и сорвала с кровати окровавленную простыню. «Прикрою эту гадость, смотреть тошно». Она набросила простыню на то, что всего несколько минут назад было цветущим телом молодой женщины, и посмотрела на Гронского. «Не понимаю, что ты в ней нашел?» «А как ты меня нашла?» «Папа сказал адрес. Он с ней встречался когда-то. 13 лет прошло, а он помнил, представляешь?» «Твой отец?» «Не говори, сама в шоке. Особенно теперь». «Значит, мама?» «Да». «Это из-за нее. Она виновата. А я ее застрелила. Взяла и застрелила». Алина почувствовала, что начинает дрожать. Дрожь становилась все сильнее. Колени тряслись, даже зубы начали выбивать какую-то несусветную дробь. Гронский присел рядом и обнял ее за плечи. Алина дернулась было в сторону, но он привлек ее к себе, прижал, и она ткнулась носом ему в плечо, а потом обхватила руками и замерла. Они сидели так несколько минут, пока Алина не почувствовала, что дрожь унялась и сердце успокоилось, словно отдышавшись после стремительного забега. «Я в порядке», — сказала она. «Правда, в порядке». Гронский встал. Кровавая полоса проступила сквозь ткань белой рубашки. Он накинул сверху бронежилет и стал затягивать ремни. «Подожди», — сказала Алина. «Надо бы перевязать». «Тебя тоже», — ответил Гронский. «Но на это нет времени». Алина прикоснулась пальцами к лицу, поморщилась и одернула руку. Глубокие царапины болели и кровоточили. «Черт!» Она посмотрела на окровавленные кончики пальцев и перевела взгляд на Гронского. «Ты сказал, нет времени. У нас еще есть какие-то планы на этот вечер?» «Да, я еду за некромантом». «Я с тобой», — быстро сказала Алина. «И даже не думай возражать». Гронский кивнул и не собирался. «Но для тебя есть особое поручение. Как насчет того, чтобы навестить свое прежнее место работы?» Они вышли из квартиры через несколько минут и стали спускаться по пустой гулкой лестнице. Коридоры и галереи были тихи и молчаливы. Призрачные тени больше не таились в пыльных углах. Витражи стали просто кусочками разноцветного тусклого стекла в треснувших окнах. Тут и там темнели кучи мусора на грязном полу, и кляксами расплылись по стенам нелепые граффити вперемешку с бранными надписями. «Подожди», — сказал Гронский, когда они уже спустились на один пролет. «Надо закрыть за собой дверь». Он вернулся, повернул колесико замка, язычок которого с тихим лязганием выскочил из паза, постоял пару секунд и с силой захлопнул дверь. Легкая дрожь пробежала по деревянным дверным косякам и старым стенам квартиры. И ее оказалось достаточно, чтобы иссохшее тело под окровавленной простыней рассыпалось серым прахом.